Глава 4. Конни с самого начала — это надуманная и бессмысленная проблема. Проблема нашего извращенного любопытства. Все это так, Хаммонд. Но если кто-нибудь захочет переспать с Джулией, ты, небось, начнешь кипятиться, ну а если и в самом деле переспит, так и вовсе взорвешься. Джулия была женой Хаммонда. Естественно. Точно так же я поступлю, если кто-то вздумает помочиться в углу моей гостиной. Всему свое место. То есть ты хочешь сказать, что не стал бы возражать, если бы этот кто-то занялся любовью с Джулией в каком-нибудь укромном местечке? Чарли Мэй сознательно подкалывал Хаммонда. Когда-то он пытался слегка поухаживать за Джулией. И Хаммонд резко поставил его на место. Еще и как бы стал. Секс — это интимное дело, касающееся только нас с Джулией. Если бы кто-нибудь попытался вмешаться, я бы, естественно, возражал.